Витаркананда, вернувшись с небольшим свертком в руках, присоединился к нему. «Должен сказать, — заговорил Витаркананда, — что ни один из моих европейских друзей еще не удостаивался такого внимания. Мои друзья изведали многое на пути, и поиски ваши вызвали у них уважение и дружеское участие. Вы правы, что аналитическое исследование внешнего мира западной наукой можно сочетать с интровертированным синтезом йоги лишь диалектически. Вы знаете, что отдельные люди в прошлом и настоящем обладали подобным умением, но еще нет даже признаков распространения синтеза мудрости Запада и Востока. Мне известны предсказания, что Россия первой ступит на этот путь, неизбежный для высшего будущего познания, но пока еще не ступила. Это удивляет нас, потому что психологические методы йоги особенно важны для выработки социального поведения индивида. «Йога есть искушенность в действиях», — сказал Шри Рамакришна, указывая, что человек вживается в йогу и лепит себя по созданному им идеалу. Но кому как не вам знать, что человек вне народа, вне общества — пустая абстракция. Народ вне человечества — тоже абстракция. Поэтому успех в практике той или другой йоги зависит от состояния общества и человечества. Только что окончилась железная эпоха Кали-юга, в которую можно было практиковать лишь карма-йогу и бхакти-йогу. Теперь подошло время и для других йог. Бхагават-гита говорит, что критерий правды — благо. И это определение полярно западному прагматизму Джемса с его пользой как критерием действительности. Мы знаем несколько дорог. Хатха-йога, человек, овладевший ею, является владыкой дыхания. Это лишь низшая ступень, наполняющая тело жизненной мощью. Но есть лайя-йога, или путь воли с ее подразделениями, включающими шакти-йогу, или владычество над энергией, возбуждающей силы природы, янтру-йогу, или путь владычества над формой, мантру-йогу, владычество над звуком, силами звуковых вибраций, дхьяна-йога. Или путь размышления дает власть над силами мыслительного процесса? Мне кажется, что ближе всех вам раджа-йога или йога метода и анализа, особенно тот ее раздел, который назван джнани-йогой или путем знания, владычество над силами интеллекта. Также не чужд вам путь карма-йоги или йоги действия, общественной дисциплины и понимания взаимосвязи явлений в жизни. Ошибусь ли я, если скажу, что требования, которые ставит человеку тот общественный строй, к которому вы стремитесь в России, во многом похожи на карму-йогу? Но вы совсем далеки от таких разделов раджа-йоги, как кундалини-йога и самадхи-йога, путей владычества над нервно-психическими силами и силами экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой души.